Секция 9 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Счастливая любовь. Наталья Михайловна проснулась и, не открывая глаз, вознесла к небу горячую молитву. «Господи, пусть сегодня будет скверная погода, пусть идет дождь, ну хоть не весь день, а только от 2 до 4». Потом она приоткрыла левый глаз, покосилась на окно и обиделась. Молитва ее не была уважена. Небо было чисто, и солнце каталось по нему, как сыр в масле. Дождя не будет, и придется от 2 до 4 болтаться по летнему саду с Сергеем Ильичем. Наталья Михайловна долго сидела на постели и горько думала. Думала о любви. «Любовь — очень тяжелая штука. Вот сегодня, например, мне до зарезу нужно к портнихе, к дантисту и за шляпой. А я что делаю? Я бегу в летний сад на свидание. Конечно, можно притвориться, что заболела, но ведь он такой безумный. Он сейчас же прибежит узнавать, в чем дело, и засядет до вечера. Конечно, свидание с любимым человеком – это большое счастье. Но нельзя же из-за счастья оставаться без фулярового платья. Если ему это сказать, он, конечно, застрелится. О, он на это мастер. А я не хочу его смерти. Во-первых, потому что у меня с ним роман. А во-вторых, все-таки из всех, кто бывает у Лазуновых, он самый интересный». К половине третьего она подходила к летнему саду, и снова душа ее молилась тайно и горячо. «Господи, пусть будет так, что этот дурак пождал-пождал, обиделся и ушел. А я хоть к дантисту успела бы». «Здравствуйте, Наталья Михайловна!» Сергей Ильич догонял ее, смущенный и запыхавший. «Как? Вы только что пришли! Вы опоздали?» Рассердилась Наталья Михайловна. «Господь с вами! Я уж больше часа здесь нарочно подстерегал вас у входа, чтобы как-нибудь не пропустить». Вошли в сад. Няньки, дети, гимназистки, золотушная травка, дырявые деревья. «Надоел мне этот сад». «Адски!» Согласился Сергей Ильич и, слегка покраснев, прибавил. «То есть я хотел сказать, что отношусь к нему адски симпатично, потому что обязан ему столькими счастливыми минутами». Сели, помолчали. «Вы сегодня неразговорчивы», — заметила Наталья Михайловна. «Это от того, что я адски счастлив, что вижу вас. Наташа, дорогая, ведь я тебя 3 дня не видел. Я думал, что я прям не переживу этого». «Милый», — шепнула Наталья Михайловна, думая про фуляр. «Ты знаешь, ведь я нигде не был все эти 3 дня. Сидел дома как бешеный и все мечтал о тебе, адски мечтал. Актриса Калинская навязала мне билет в театр. Вот, смотри, могу доказать. Видишь, билет? Я и то не пошел. Сидел дома. Не могу без тебя, понимаешь? Это прямо какое-то безумие». «Покажи билет. А сегодня какое число? 20-е? А билет на 21-е. Значит, ты еще не пропустил свою Калинскую. Завтра пойдешь». «Как? Неужели на 21-е? О, я и не посмотрел. Вот тебе лучшее доказательство, как мне все безразлично». «А где ж ты видел эту Калинскую? Ведь ты ж говоришь, что все время дом сидел». «Я ее совсем не видел. Ну вот, ей-богу, даже смешно. А билеты это она мне это по телефону адски звонила. Я уж под конец даже не подходил. Должна же она понять, что я не свободен. Все уже догадываются, что я влюблен. Вчера Марья Сергеевна говорит: отчего вы такой задумчивый? И погрозила пальцем. Где ж ты видел Марью Сергеевну? Марью Сергеевну? Да и, знаешь, пришлось забежать на минутку по делу. Ровно 5 минут просидел. Она удерживала и все такое. Но ты сама понимаешь, что без тебя мне там делать нечего. Весь вечер проскучал адски. Даже ужинать не остался. К чему? За ужином генерал Пяткин стал рассказывать анекдот, а конец забыл. Хохотали до упаду. Я говорю, позвольте, генерал, я докончу. Анин Павловна за него рассердилась. Вообще масса забавного, я страшно хохотал. То есть не я, а другие, потому что я ведь не оставался ужинать. «Да, дорогой!» — шепнула Наталья Михайловна, думая о прикладе, который закатит ей портниха. «Дорогой будет приклад. Самой купить гораздо выйдет дешевле». «И если б ты знала, как я тебе адски верен. 3-го дня Верочка Лазунова зовет кататься с ней в моторе. Я говорю, вы, кажется, с ума сошли. И представь себе, эта сумасшедшая чуть не вывалилась. На крутом повороте открыла дверь. Вообще, тоска ужасная. О чем ты задумалась? Наташа, дорогая, ты ведь знаешь, что для меня никто не существует, кроме тебя. Клянусь. Даже смешно. Я ей прямо сказал... «Сударыня, помните, что это первый и последний раз». «Кому сказал? Верочке?» — очнулась Наталья Михайловна. «Катерине Ивановне». «Что? Ничего не понимаю». «А, это так, ерунда. Она очень умная женщина. С ней иногда приятно поговорить о чем-нибудь серьезном. О политике, о космографии». Она, собственно говоря, не дурна собой, то есть симпатична, только дура ужасная. Ну и потом все-таки старинное знакомство, неловко. А как ее фамилия? Забыл фамилию. Да, по правде говоря, и не полюбопытствовал. Мало ли с кем встречаешься, не запоминать же все фамилии. У меня и без того адски много знакомых. Что ты так смотришь? Ты, кажется, думаешь, что я тебе изменяю? Дорогая моя, мне прямо смешно, да и не видал я ее. Я видел ее последний раз ровно 2 года назад, когда мы с тобой еще и знакомы не были. Глупенькая, ну не мог же я предчувствовать, что встречу тебя. Хотя, конечно... Предчувствия бывают. Я много раз говорил, я чувствую, что когда-нибудь адски полюблю. Вот и полюбил. Дай мне твою ручку. Как он любит меня, умилилась Наталья Михайловна. И к тому же у Лазуновых он, безусловно, самый интересный. Она взглянула ему в глаза глубоко и страстно. И сказала, Сережа, мой Сережа, ты понять не можешь, как я люблю тебя, как я истосковалась за эти дни. Все время я думала только о тебе. Среди всех этих хлопот, суетной жизни, одна яркая звезда, мысль о тебе. Знаешь, Сережа, сегодня утром, когда я проснулась, я даже глаз еще не успела открыть, как сразу почувствовала, сегодня я его увижу. «Дорогая!» — шепнул Сергей Ильич, и, низко опустив голову, словно под тяжестью охлынувшего его счастья, посмотрел потихоньку на часы. «Как бы я хотела поехать с тобой куда-нибудь вместе и не расставаться 2 недели! «Ну зачем же так мрачно? Можно поехать на 1 день куда-нибудь, в Сестрорецк, что ли?» «Да, да, и все время быть вместе, не расставаться». «Вот, например, в следующее воскресенье, если хочешь, можно поехать в Павловск на музыку». «А ты еще спрашиваешь, хочу ли я? Да я за это всем пожертвую. Жизнь отдам. Поедем, дорогой мой, поедем, и все время будем вместе, все время». Впрочем, Ты говоришь, в следующее воскресенье? Не знаю, наверное, буду ли я свободна. Кажется, Малинина хотела, чтобы я у нее обедала. Вот тоска-то будет с этой дурой. Ну, что ж делать, раз это нужно? Главное, что мы любим друг друга. Да-да, в этом радость. Счастливая любовь — это такая редкость. Который час? 15:30. Боже мой, а меня ждут по делу. Проводи меня до извозчика. Какой ужас, что так приходится отрываться друг от друга. Я позвоню на днях по телефону. А я буду адски ждать, любовь моя, любовь моя. Он долго смотрел ей вслед, пока обращенное к нему лицо ее не скрылось за поворотом. Смотрел, как зачарованный, но уста его шептали совсем несоответствующие позе слова. «На днях позвоню. Знаем мы ваше, на днях. Конечно, завтра с утра трезвонить начнет. Вот связался на свою голову, а прогнать, наверное, повесится». Дура полосатая. Конец 9 секции.